Желаю здравия вам, уважаемые ветераны. От чистого сердца поздравляю с праздником, с Днем Великой Победы. Меня величает Ладозар, я преподаватель в Открытой Славянской Академии. И для меня с детства этот праздник был связан с гордостью, с радостью, с каким-то волшебным подвигом народа, единством и некоторой печалью, которая сквозила и до сих пор пронизывает наши сердца. Настоящий праздник со слезами на глазах. Низкий вам поклон за ваш ратный и трудовой подвиг, за ту жизнь, что подарили вы нам, будущим поколениям. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. С праздником! С Днем Победы! Ура!